Глава четвертая. Исчезнувшая тень кисти. В субботу Джео, как обычно, пришел в магазин теней лунный свет. «Чон Джео, ты как раз вовремя. Мне нужно ненадолго уйти, чтобы купить канцтовары, так что присмотри за магазином и вытри пыль у витрин». Как только Джео вошел, Сахи поручила ему магазин, как будто только и ждала его появления, и сразу убежала по делам. Джео, вытерев пыль, осторожно взял стеклянную бутылку от виноградного сока. Ему хотелось еще раз взглянуть на записку, которую написала Джей, когда он осветил бутылку электрической свечой перед театром теней. На стене возник большой силуэт записки в форме сердечка. Буквы, выведенные почерком Джей, были оборванными. Джео медленно прочитал. «Братик, сюда идет черный волк. Здесь мнца. Не могу разобрать, что же это значит». Глядя на разорванную тень записки, Джео раздумывал, какие там могли быть буквы. Но ничего не приходило ему в голову. В досаде Джео поднес бутылку к солнечному свету, проникающему через окно. «А это еще что?» Присмотревшись, он увидел едва различимую картинку на тени от записки. Она была размытой, поэтому разглядеть ее четко не удавалось, но точно походила на какой-то вытянутый силуэт. «Впервые вижу такую картинку. Что же это?» — пробормотал Джео. «Не беспокойся так. У нас целых две улики. Мы тоже ищем Джей и скоро обязательно найдем», — подбодрила его Рок. «Спасибо, Рок». После утешительных слов тени тревога в душе Джео, казалось, немного успокоилась. Почему-то рядом с Рок, у которой была добрая душа и теплое сердце, ему становилось легко. Вдруг Чхон захлопала в ладоши и закричала: «Я поняла! Это мальница!» Джео, услышав странные слова Чхон, только покачал головой. В этот момент вернулась Сахи с охапкой свежевыпеченных багетов. «Чхон, запомни, наконец, что в ванной у нас мыльница, а не мальница», — сказала она Чхон. «Ты же собиралась в канцелярский. Откуда хлеб?» На вопрос Джео Сахи только смущенно улыбнулась и ответила: «По дороге в магазин канцтоваров я почувствовала запах свежего хлеба из пекарни. Разве воробей может пролететь мимо мельницы, не заглянув туда?» — рассмеялась Сахи. Джео указал на тусклую картинку на тени записки. «Мельница? Подожди-ка! А не кажется ли тебе, что силуэт на картинке похож на колбаску из рисовой муки? Может, последнее слово в записке — мельница?» Колбаски из рисовой муки, называемые кареток, используются как основа для некоторых блюд корейской кухни. «В этом есть смысл. Чхон, давай-ка выясним, нет ли здесь поблизости магазина, название которого заканчивается словом «мельница»?» Кивнул Хон и, схватив Чхон, выскользнул из магазина теней. Джао, Сахи и Рок начали искать в интернете мельницы по всей стране. Но уже через мгновение дверь распахнулась, заставив колокольчик задергаться. «Кисть стала прозрачной!» В магазин снова пришла Юджу. Из-за ее внезапного появления поиски мельницы пришлось отложить. Рок быстро спряталась в тени Джао. «Что такое, дорогая покупательница?» — спросила Сахи, как ни в чем не бывало. «Говорю же, кисть стала прозрачной! Я проснулась утром, и вот что увидела! Смотрите!» Разглядывая тень кисти в стеклянной бутылочке, ребята заметили, что кончик кисти уже стал прозрачным. «Вы вытаскивали тень из бутылочки, верно? Кисть давно стала такой?» От резкого вопроса Сэхи Юджу вздрогнула и начала оправдываться. «Ну, мне просто хотелось рисовать еще лучше. Я ведь вас предупредила, что тень исчезнет, если вытащить ее из бутылки. В тот самый миг, когда вы это сделали, срок ее жизни начал уменьшаться, а сама она исчезать. Хотите сказать, что она исчезнет совсем? А есть ли еще такие же?» — спросила Юджу, побледнев. «Как я уже говорила, это единственная тень кисти гениального художника. У нас есть тень кисти каллиграфа и тень ручки художника комиксов, который плохо рисует. Может, дать вам хотя бы их?» «Нет, мне нужна тень кисти гениального художника. Сегодня я участвую в конкурсе рисунков!» Ноги Юджу ослабли, и она плюхнулась на пол. Перед глазами потемнело. «Как мне теперь быть? Я верила в эту кисть и заявила всем, что выиграю. Дразнила Ли Юджин, что получу главный приз. Ну почему кисть решила исчезнуть именно сейчас? Неужели не могла подождать хотя бы до конца конкурса?» Юджу была в отчаянии. Казалось, она вот-вот расплачется. «Прекратите так себя вести. Пусть даже вы и сами не настолько хорошо рисуете. Но разве собственная картина не будет лучше?» Сэхи помогла Юджу встать. Джоу не мог понять, почему Сэхи так холодно разговаривает с Юджу, который и без того нелегко. «Ты просто не понимаешь. Ли Юджин снова будет смотреть на меня сверху вниз. Это полный провал!» Юджу, пошатываясь, поднялась. Поглядев на часы в магазине, она поняла, что время конкурса приближается. С невидящим взглядом Юджу вышла из магазина. «Жалко эту девочку», — сказал Джео, глядя вслед Юджу. «Хочешь сходить посмотреть конкурс рисунков? Заодно и поддержишь!» От неожиданного ответа Сэхи Джео пришел в замешательство. «Мы же не знаем, где она проводится!» Тут Сэхи достала из-под прилавка цветочный горшок и краски. «В главном парке Хэнмури. Я тоже в нем участвую!» «Что? Сегодня у тебя конкурс рисунков? А ты все утро занималась чем-то другим?» — спросила Рок так, словно это был полный абсурд. А Джео больше удивило то, что Сэхи выбрали представлять младшую школу Хэнмури. «Так вы идете или нет?» — спокойно спросила Сэхи. Джео и Рок переглянулись и пожали плечами. Впервые за долгое время на двери магазина теней «Лунный свет» появилась табличка «Закрыто». Главный парк Хэнмури, где проводился конкурс, был неподалеку. Сэхи и Джео заняли место под большим деревом, откуда весь городок Хэнмури был как на ладони. На земле расстилалась большая тень, поэтому даже Рок смогла удобно расположиться. Джео оглядел парк и увидел Юджу, устанавливающую мольберт перед фонтаном. Она выглядела еще тревожнее, чем прежде. Девочка рядом с ней пришла раньше Юджу и уже рисовала эскиз. На ее коробке с красками было написано «Ли Юджин». Джео на всякий случай продолжал наблюдать за Юджу.